Глава 13. Она жила в 19-м округе, рядом с больницей Робер-де-Бре. Шарль приехал на час раньше. Прошелся по Маршальскому бульвару, вспоминая сухощавого мсье, построившего его в 80-е годы, Пьера Рибуле, своего преподавателя по градостроительству в инженерном институте. Подтянутый, красивый, умный, который так мало и так хорошо говорил. Он казался самым человечным из всех преподавателей, но Шарль так и не посмел к нему подойти. Рибуле родился за окружной в дрянном доме, темном и затхлом, и так и не смог этого забыть. Он часто повторял, что, творя красоту, мы приносим очевидную пользу обществу. Советовал плевать на конкурсы и стараться возродить здоровое соперничество между мастерскими. Открыл им Гольдберг вариации, оду Шарлю Фурье, тексты Фридриха Энгельса и, главное, Анри Кале. Он строил для человека, для людей. Больницы, университеты, библиотеки. Достойное жилье на месте бывших ашелемов. И умер недавно, в 75 лет, оставив после себя множество осиротевших строек. Именно о такой карьере для Шарля, наверное, и мечтала когда-то Анук. Он повернул назад и стал искать улицу Аксо. Прошел нужный ему дом, поморщившись, толкнул дверь какого-то кафе, заказал кофе, который не собирался пить, и прошел вглубь зала. У него опять прихватило живот. Застегивая ремень, увидел, что дошел до последней дырки. Подойдя к раковине, вздрогнул. «Этот тип в зеркале, что за ужасный вид? Да ведь это ты несчастный!» Последние два дня ничего не ел, ночевал в офисе, раскладывая кушетку трудоголика. Большое, пропахшее табаком полиуретановое кресло. Не высыпался и не брился. Волосы, ха-ха, отросли. Круги под глазами стали темно-коричневыми, голос звучал насмешливо. «Ну уже, смелее! Последняя остановка на крестном пути. Через два часа мы с этим покончим». Оставил монету на стойке и вышел на улицу.